Прости. Я действительно немного переиграла. Ты не должен был этого видеть. Это очень серьезно, хотя кажется игрой. Этот человек и вправду директор музея. Но нас связывают совсем иные отношения, чем те, которые ты вообразил. Зачем ты взяла меня на этот шабаш с пудренными девками и нарядила, как цирковую лошадь? Мне было нужно твое присутствие. По давней традиции на этих балах дамы появляются только с кавалерами. Чтобы вызвать ревность прежних кавалеров? Нет, просто есть очень давнее правило, вернее, одна из традиций этого рыцарского ордена. Женщины допускаются на его собрания только в присутствии спутников. Если женщина одинока, то спутника она приглашает или нанимает. В Италии в средние века таких наемников называли чичизбеями. Дама держала в руках розу, а ее спутник — шпагу. В те времена роза считалась символом женщины. Эфес шпаги обозначал крест. Понимаешь? Почему же ты не вручила мне шпагу? Напоминанием о кресте служит Гарота. Значит, роза и крест? Да, это знак нашего общества. Человек, которого ты видел рядом со мной, посвященный рыцарь, лорд Сенешаль, он же Кош, хранитель сокровищ. Не спрашивай, откуда у него деньги. Одной безделушки из запасников достаточно, чтобы построить дюжину особняков. Нет, он не ворует. Он уверен, что владеет этим по праву. Древние сокровища нуждаются в охране посвященных. Он стережет золото гипербореев, как грифон, как чудовище Аримас. И чахнет, как Кощей? Зачем ты говоришь мне это, Флора? Чтобы я засадил твоего грифона в тюрьму или убил его в припадке ревности? Что бы ты ни сделал, ты лишь исполнишь предначертанное. Флора, Флора, ты вела свою игру. Ты крутила мною, как пешкой. Расскажи мне все. Любая полуправда будет для тебя хуже лжи. Хорошо. Только не смотри так. То, что ты сегодня видел или мог видеть там, у портика, это древнее приветствие, поцелуй посвящения. Так ты теперь жрица? Я не зря выбрала тебя, Сивергин. Скажи, он знал Ладу? Допрос продолжается? Невесело усмехнулась Флора. Нет, он не знал ее. Ну что ж, прощай, Флора. Он распахнул дверцу, но Флора порывисто схватила его за руку и прижала к своей груди. Это был безотказный прием порабощения его воли. Подари мне еще одну ночь, Пусть она будет последней. Нет, Флора, этого не будет. Погоди, останься. Я все расскажу тебе. И, может быть, ты простишь меня. Не унижайся и не торгуйся, — попросил Севергин. Прощай, мой яхонт, князь. Она в последний раз коснулась его губ. Постой, я сниму с тебя это. Чуть касаясь его шеи, она развязала узел гороты. Сжимая в ладонях колючую рабскую перевязь, он остался стоять на ночном шоссе, глядя, как гаснут вдали рубиновые искры.